Вроде я была первым покупателем. Интересно, спросил Кирка, а сколько раз его сегодня побьют? Около 9 вечера я позвонила Марии Леонидовне Раух. Ваш телефон дал мне Георгий Львович Даас. Чудненько, пропел хорошо поставленный голос. У вас мальчик или девочка? Два мальчика, растерялась я. Каков возраст? 25 и 11. Ну, со старшим уже поздно, а с младшим можно попробовать. Что? Изумилась я. Ну как что? Начала терять терпение собеседница. Вы же хотите обучать детей игре на фортепиано? Завтра в 3 часа можете? Ребенка приводите с собой. Я занимаюсь только с подающими надежды. Вечером, свернувшись клубочком посередине собачьей стаи, я уже совсем было заснула, когда в голову пришла простая, как веник, мысль. Почему благодетель семьи Катуковых, господин Базиль Федул, Вася Федулов, почему сей миллионер завещал богатство Анне Федоровне, Яне и Славе? Отчего он обошел завещанием Костю? Не знал о его существовании? Полный бред. Федулов удрал из России в 1974 году. Косте исполнилось 3 года, Славе – 2. Очень странно, если учесть, что котик проживал вместе с матерью на улице первого жокея, а Славика отдали Наталье Федоровне. Причем, насколько я поняла, буквально сразу – чуть ли не в 10-дневном возрасте. Может, Костя чем обидел Василия? Ударил машинкой, и сосед на всю оставшуюся жизнь затаил злобу. Большего бреда не бывает. Хотя вполне вероятно, что в 90-х годах они начали переписываться, и произошел конфликт. Ага, посылают письма по новому адресу, а в завещании указывает старый. Да уж, опять бредятина получается. Но чем? Чем же ему так не угодил 3-летний Катуков? И кто убил актера? Так и не найдя ответа на эти вопросы, я провалилась в тревожный сон. В 1 часа дня я входила в Кирюшкину школу. Учительница Лариса Захаровна не выказала при виде меня никакого восторга. «Ваш мальчик», — отчеканила она, — «во время урока считает ворон. Рассказываю о построении музыкальной фразы, а он ручку по парте гоняет». Я тяжело вздохнула. «Небось, плохо и скучно рассказываешь». И потом, построение фразы. Детям, которые даже не знают, как выглядит нотный стан. Лариса Захаровна нервно стала и принялась обмахиваться тетрадкой. Я поглядела на ее мелкое крысиное личико с острым носом, на нелепо взбитые, явно химические кудри, на внезапно покрасневшие щеки и шею и вздохнула. Все ясно. Климакс. Последний концерт затихающих гормонов и связанные с этим прелести. Приливы, депрессия, головная боль, бессонница, прибавка веса. А еще нужно за копеечную зарплату вбивать в тупые детские головы понятия об опере, симфонии и гармонии. Педагогам вообще тяжело. Пожалуй, это единственная профессия, где человек сам оценивает свой труд. Ну, вдумайтесь, если ребенок ничего не понял на уроке, умирал от скуки и получил 2, в конечном итоге получается, что учитель сам себе вывел неуд. Значит, плохо подал материал, не заинтересовал, не сумел растолковать. Но не объяснять же эту истину Ларисе Захаровне. Совершенно не собираюсь воспитывать эту даму. Мне нужно лишь всего, чтобы Кирюшка получил 4. Поэтому Я расплылась в самой сладкой улыбке и прощебетала. «Ах, дорогая Лариса Захаровна, он очень увлечен вашим предметом. Вчера весь вечер на тест отвечал». «Да», — признала музычка, — «поставила отлично, великолепно сделанная работа». «И потом», — неслась я дальше, — «он просто не может не любить музыку, ведь живет, можно сказать, внутри ее». «Не понимаю», — промямлила Лариса Захаровна. «Я закончила консерваторию», — потупила я скромно глазки. «Выступаю в концертах». «Фортепиано!» — всплеснула руками учительница. «Арфа!» «Ах!» — оживилась дама. «Мне вас Бог послал! Мальчик у вас замечательный, непоседы немного, да это ерунда!» «Впрочем, до меня тут работала абсолютно безответственная старуха, можно сказать, пустое место. Вот дети и не привыкли к настоящим требованиям». Я размеренно кивала головой, понимая, что следом за речью последует просьба. Так и вышло. «Меня обязали организовать концерт», — взволнованно объясняла потерявшая всю свою спесь дама. «Придут из префектуры, начальства. Но как сделать это с детьми, которых никто даже петь не учил?» Впрочем, нашлось несколько девочек, играющих на пианино, и Леня Кац из 8 класса со скрипкой. Но этого количества талантов явно мало для полного представления. Вот и приходится нагружать родителей. Слава Богу! Папа и мама проявляли полное понимание. Отец двоечника Волынкина спляшет русский танец. Старшая сестра Маши Козловой покажет пантомиму. Бабушка Оли Суворовой придет с дрессированными собачками. Вот еще бы я с арфой, но просто прелесть. «Конечно, приду», — заверила я Ларису Захаровну, лихорадочно соображая, где взять арфу. «Обязательно буду, с превеликим удовольствием». Тут зазвенел звонок, и в класс ворвались дети. Первым несся Кирюшка, размахивающий рюкзаком. «Иди сюда, шалунишка!» — улыбнулась Лариса Захаровна. Кирка опустил глаза и, изображая полнейшее смирение и покорность, поплелся к лобному месту. «Уж извините», — быстро сказала я. «Можно я заберу сына с урока? Идем к врачу». «Конечно, конечно!» — разрешила Лариса Захаровна. «Он молодец! Отлично работу выполнил дома. Если так пойдет, в этом полугодии 4 выйдет. А во втором, даст Бог, и 5 получится». Мы вышли из класса в опустевший коридор, и Курюшка недоуменно спросил. «Лампа, как ты это проделала?» «О-хо-хо!» — вздохнула я. «Очень просто. Вот только где арфу раздобыть?» «А зачем?» – изумился мальчик. «Видишь ли, мы заключили с музычкой бартерную сделку. Ты получаешь хорошие отметки, а я играю в школьном концерте». Кирюшка обнял меня и проникновенно сказал. «Я горжусь тобой, лампочка. Никогда не встречал людей, умеющих играть на арфе». Я хмыкнула. «Но кто бы мог предполагать, что это умение хоть когда-то сгодится. Только знаешь, Кирюшка, долг платежом красен». «Всегда готов», — закричал мальчишка. «Ну, говори скорее, чего делать? На рынок за картошкой? Белье погладить?» «Пойдешь сейчас со мной к одной даме и будешь изображать ребенка, который хочет учиться игре на рояле». «Зачем?» «Надо». «Ради тебя съем даже геркулесовую кашу», — заявил Кирка. И мы отправились к Раух. Мария Леонидовна походила на Екатерину Великую. Такое же надменное лицо с маленьким ртом и большими, чуть на выкате, глазами. Та же полноватая фигура с высокой грудью и крутыми бедрами. В молодости, очевидно, пользовалась успехом. Впрочем, возраст хозяйки не поддается определению. Здесь явно не обошлось без скальпеля. Возле ушей виднелись предательские шрамы, свидетельствующие о косметических подтяжках. Волосы, брови и ресницы она, естественно, красила, а кожу лица покрывала тональным кремом. Мария Леонидовна добилась потрясающего результата и в сумерках запросто могла сойти за сорокалетнюю. Под стать хозяйке оказалась и комната, куда нам велели пройти, предварительно сняв обувь. Большой рояль с открытой крышкой, круглый стол, покрытый кружевной скатертью, бархатный диван, кресло и запах недавно сваренного кофе. «Чудесно!» — сказала Раух, присаживаясь к инструменту. «Сначала проверим слух». Уверенными пальцами она пробежала по клавиатуре, сыграла гамму, потом нажала на ля. Чистый звук повис в воздухе. «Ну, какая нота?» «Ре», — ляпнул Кирка. Потом добавил. «А может, фа? Они жутко похожи». «На мой взгляд, не слишком», — вздохнула Раух. «Ладно, садись к роялю и положи руку на клавиши». Кирюшка послушно плюхнул ладошки на кусочки слегка пожелтевшей слоновой кости. «Нет-нет», — поправила Мария Леонидовна, — «кисть следует держать так, словно под ней яйцо». «Сырое или вареное?» — поинтересовался Кирюшка. «Какая разница?» — оторопела Раух, очевидно, никогда до этого не слышавшая подобного вопроса. «Большая. Если шлепнешь рукой по сырому яйцу, будет лужа. А если по вареному, то ничего», — ответил Кирюша и скорчился на крутящемся табурете. «Яйцо надо класть мысленно, не по-настоящему. Выпрямись», — машинально обронила преподавательница и велела. «Иди в соседнюю комнату, посмотри там телевизор». Кирюшка послушно вышел. «Ну, что вам сказать?» — развела руками Раух. «Рихтера я из него не сделаю. Поздно начинаем. Но играть для себя научу. Заниматься 2 часа будем у меня. Беру $50 за 60 минут. Впрочем, я элитарный педагог. Могу посоветовать других преподавателей подешевле». «Нет-нет», — быстро сказала я. «Хотим только к вам. Слава так вас нахваливал». «Слава, Слава», — забормотала Мария Леонидовна. «Что-то не припомню такого. Он учился у меня. Вы Таню Молотову знаете?» «Танечку? Конечно. Дочь моей ближайшей подруги, к сожалению, покойной. А Слава ее лучший друг». Мария Леонидовна улыбнулась. «Не знаю такого. Да и с Таней давно не встречались. Георгий Леонидович говорил, что вы с ней близко дружите. Даже с квартирой хлопотали». «Да, старый болтун», — в сердцах сказала Раух. «Я решила ковать железо, пока горячо. У меня проблема с сыном. Отлично зарабатывает, торгует компьютерами и мечтает прикупить квартиру в том же доме, где живет Даас. Может, составите мне протекцию? Естественно, заплачу комиссионные и вам, и Георгию Львовичу».